пораженной чесоткой, окутывает тканью, намоченной в отваре в виде компресса. Способ применения. Отвар для внутреннего потребления. 20,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 177. Смородина черная. Это семейство камнеломких. С лечебной целью используют плоды, листья и почки этого растения. Смородина черная – это кустарник 60-130 см высотой. Отличается от красной не только цветом своих ягод, но и тем, что цветочные кисти у нее одиночные, а у красной собраны в гроздья. Причем листья и стебли черной смородины имеют более острый, характерный смородинный запах от содержащегося в ней эфирного масла. У красной же смородины этот запах почти не ощущается. Зрелые плоды и ягоды черной смородины содержат сахары, свободные кислоты и много аскорбиновой кислоты, витамин С. Препараты из свежих и сухих ягод черной смородины употребляют при простудных заболеваниях для усиления аппетита и как противоцинготное средство. Сухие листья и плоды этого растения входят в состав так называемых витаминных чаев. В народной медицине плоды, листья, почки черной смородины используют как мочегонное при болезнях мочевого пузыря и почечных камнях, потогонное от простуды и как легкое слабительное средство. Почки растения, настоянные на белом вине. Смородину используют и от золотухи, препараты из листьев внутрь и наружно, и для улучшения обмена веществ при массовых кожных болезнях. Сиропом из ягод смородины в магазинах смородинный ликер лечит простудное заболевание и коклюш. Свежий сок из ягод этого растения при употреблении по 2-3 рюмки 3 раза в день помогает при язве желудка, ахиллеи и катарах его, а также при болезнях кишечника, регулируя его функциональную деятельность. Способы применения. Отвар ягод 20 грамм или 1,5 столовых ложки на стакан кипятку. Принимают по полстакана 3 раза в день. Отвар листьев 20,0 на 200,0 употребляют по 2 столовых ложки 3 раза в день. Почками черной смородины можно сменять ее листья и ягоды. Номер 178. Солодка голая или лакрица. Солодковый корень, солодка, вербец солодки. Это семейство бобовых. С лечебной целью используют корень растения. Солодка голая или лакрица – многолетнее растение. У нее сладкий корень, который используют в пивоваренной промышленности, в технике и в медицине. Это растение хорошо всем известно, поэтому нет надобности приводить его подробное ботаническое описание. Корни солодки голой имеют желтую окраску и приторно-сладкий вкус. В научной медицине препараты из нее – эликсир, экстракт, сложный порошок и сироп – применяют как отхаркивающее при кашле, особенно у детей, и легкое слабительное, особенно в виде сложного порошка при геморрое, а также как средство, улучшающее вкус лекарств в виде сиропа и обладающее слабым мочегонным действием, как добывается составной частью мочегонного чая, продаваемого в аптеках. В народе корень ее употребляют при простудных заболеваниях. Номер